Приложение. О порядке проведения очищения. Дорогие братья, соработники в великом деле Царства Божьего на земле, предлагаем вам советы относительно того, с чего начать и как лучше провести служение по очищению, и призываем вас сделать все необходимое, чтобы как вы сами, так и веренные вам Господом дети Божьи могли быть очищены кровью нашего драгоценного Господа Иисуса Христа. Мы советуем вам, первое, собрать совет служителей вашей церкви, общины для подробного ознакомления со всеми материалами по освящению и очищению, принять решение о проведении служения по очищению и назначить членское собрание, пригласить на собрание и всех тех, которые охладели и оставили собрание, не возвратятся ли и они Господу. Для этого служителям необходимо будет посетить их и иметь с ними предварительную беседу и молитву. Второе. На членском собрании провести ознакомительную беседу о необходимости освящения и очищения. Зачитать обращение и письмо служителей ко всем братьям и сестрам. Принять решение всей общины о проведении служения по освящению и очищению. Назначить следующее членское собрание. Согласовать время молитв об очищении. Молитвы желательно совершать с постом, но в духе свободы. Третье. На назначенном членском собрании провести беседу, зачитав разделы о святости и освящении и об очищении. Призвать детей Божьих к покаянию перед теми, против кого они согрешили поступком или соблазном. Необходимо, чтобы в свободные от собраний дни братья и сестры посетили один другого и покаянием примирились друг с другом и с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Назначить следующее собрание. Четвертое. На созванном членском собрании провести беседу, зачитав разъяснение о грехах. В разделе «Грехи против заповедей целомудрия» пункты 8, 9 и 10 не зачитывать, дабы не осквернить чью-либо совесть и не сделать кого-либо нечистым. Полезно будет еще раз зачитать раздел о покаянии. Необходимо вновь призвать всех к покаянию, к очищению от всякой скверны плоти и духа. 2 Коринфянам 7:1. Назначить следующее членское собрание для окончательного открытого очищения и примирения. Пятое. Провести членское собрание по очищению, исповеданию, примирению. Предложить на нем каждому члену вашей церкви, а также и тому, кто желает стать членом вашей церкви, например, прибывшему из другой общины местности, встать и в ответ на вопросы засвидетельствовать вслух всем членам, свободен ли он от осуждения совести за какой-либо нераскаянный грех или отступление, или нарушение Слова Божьего, не виновен ли он против ближних, то есть вообще свободна ли его совесть перед Богом за его хождение перед Ним. Если не свободно, то таковой должен каяться, исповедуясь перед теми, против кого согрешил, прося прощения у тех, кого обидел, и у Господа. Если кто свидетельствует, что совесть его не осуждает, но за этим братом или сестрой замечено что-либо недостойное в поведении, необходимо ему указать на это. Желательно, чтобы в этом участвовала вся церковь. Иногда полезно попросить брата или сестру выйти на несколько минут, чтобы в его отсутствии церковь могла свободно порассуждать о нем и затем указать ему на его недостатки, а иногда и принять о нем предварительное решение. Если же кто действительно свободен от осуждения совести, то пусть благодарит Господа и стремится к лучшему хождению перед Ним. Если кто имеет скрытый и постыдный грех, о котором нехорошо говорить перед всеми, то для такого необходимо выделить 2-3 братьев из тех служителей, которые прошли очищение, чтобы в их присутствии согрешивший мог исповедать свой грех. Не нужно призывать к покаянию за грехи, совершенные до обращения, за которые прежде было совершено покаяние и согрешивший исправился. Подробно о порядке покаяния смотрите раздел «Об очищении». Дорогие братья-служители, начать открытое исповедание перед народом Божьим и представить себя на суд церкви должны прежде других вы сами. Апостол Петр говорит, что пастыри должны управлять народом Божьим, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. 1 Петра 5, 2 и 3. К тому же это необходимо для того, чтобы быть чистыми, лучше понимать других и иметь больше дерзновения в деле. Самуил сказал всему Израилю: «Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом». И только после этого начал свидетельствовать на Израиля. 1 Царств 12, с 3 по 7 стихи. Самое главное, что необходимо помнить служителю Божьему, это то, что очищение может совершить только Господь. Поэтому, чтобы через нас и по нашим молитвам Господь действовал в сердцах своего народа, необходимо самим полностью очиститься. Тогда наши молитвы будут угодны и услышаны. Тогда молитесь, чтобы Дух Святой обличил о грехе и привел к покаянию и весь народ Божий. Чистота служителей является необходимым условием для успешной беседы с душами. Когда служитель не в должном состоянии, тогда не всякий откроет ему свою душу. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 20, стих 5. Если вы хотите, чтобы во время беседы согрешивший полностью открыл свое сердце и излил душу, то должны знать, что без Духа Святого ничего нельзя сделать. Когда душа во грехе, она замкнута, неоткровенна, недоверчива. Но Дух Святой может начать свою работу и в сердце по вашей молитве, а молитва ваша будет услышана только тогда, когда вы сами будете чисты. Итак, чтобы труд ваш имел успех, вам необходимо первыми предстать перед церковью, исповедать все свои ошибки или нераскаянные грехи. Например, в прошлом служили по человеческим постановлениям, затем оставили, но не каялись. И просить, чтобы члены церкви высказали все, что замечают нехорошего в вашем поведении и служении, и чтобы простили вас и ничего на вас не имели. Затем искренне попросите, чтобы и церковь о вас помолилась. Тогда снимется всякое пятно и да освободится совесть, чтобы с чистым сердцем призывать Господа и исполняться силой Духа Святого. Вашему доброму пасторскому примеру последуют и все остальные. Да благословит вас в этом Господь. Шестое. Вновь созвать членское собрание. После очищения могут вскрыться грехи, в которых согрешившие не раскаялись. В таком случае необходимо всей церковью вынести решение о постановлении таковых на замечание, а может быть и об отлучении. Очищение церкви нельзя считать законченным, если в ней остаются те, кто не кается и продолжает грешить. Малая закваска квасит все тесто. 1 Коринфянам 5, 6 по 13 стихи. Седьмое. Закончить все это служение по очищению необходимо торжественным благодарственным собранием, обновлением своего посвящения Господу, молитвами о ниспослании новых сил для неуклонного следования за Господом. А в заключении всего желательно совершить вечерю Господню, воспоминание страданий и смерти Христа за наши грехи, в благодарность за Его прощение и милосердие, потому что Ему мы обязаны всей нашей жизнью. Чтобы не затягивать очищение, желательно назначать членские собрания чаще, по возможности 2-3 собрания в неделю. Все собрания должны сопровождаться словом назидания по теме очищения и освящения и молитвами. Необходимо, чтобы после беседы, исповедания и признания каждый имел возможность помолиться, каясь перед Богом или благодаря Его и прося у Него сил. Желательно также, чтобы и церковь помолилась о брате или сестре. Непосредственно же руководствуйтесь Духом Святым, смотря по нужде каждого и по обстановке. Общины с большим количеством верующих нужно будет при очищении распределить на несколько групп, но чтобы там соблюдался тот же порядок, и чтобы служители и братья, которым церковь поручит проведение очищения в группах, начали очищение себя. Количество членских собраний у вас будет больше или меньше, соответственно, количеству членов в общине. Дорогие братья, прочитав наши советы, вы можете найти в них нечто неприемлемое для условий, в которых находится ваша община. Поступайте в таком случае так, как вы найдете более благоприемлемым, но ни в коем случае не отступайте от Слова Божьего и старайтесь обязательно достигнуть полного освобождения совести от всех сознательных грехов, полного мира внутри, полной чистоты каждого члена вашей общины. Мы даем вам только советы, а в остальном предаем вас Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Тень апостолов 20:32. Дорогие пастыри, соберите по возможности всех рассеянных, всех израненных овец паствы Христовой. Отправьтесь в самый трудный путь, но отыщите всех и старайтесь возвратить и врачевать, чтобы по всей обширной стране не осталось ни одной овцы вне стада. Молитесь, плачьте, трудитесь и собирайте, чтобы не взыскал с нас Господь за души, которые Он вручил нам. Прочитайте Иезекииля 34 главу с 4 по 10 стихи. Итак, мы будем чисты от крови всех только тогда, когда, невзирая ни на что, будем возвещать народу Божьему всю волю Господа. День апостолов 20, 26 по 29 стихи. И будем вести его по пути чистоты и святости. Помните об ответственности перед Господом. Дальнейшую духовную жизнь и служение Богу старайтесь вести так, чтобы в церкви не было сознательного греха, и чтобы при его появлении согрешившие очищались, так заповедал Господь, и вы увидите новые благословения в церкви и в вашем служении. Господь даст поспешествует вам, возлюбленные в деле рук ваших. Псалом 89, 16 и 17 стихи.